Глава 11. Пятница, 13 января 1978 года. День. Ленинград, Московский парк Победы. Что ни говори, а этот зимний парк, если в него углубиться, зрелище унылое. Ряды тощих елей вдоль засыпанных снегом аллей и престарелые тополя, отвратительные в своей наготе. Безлюдные аллеи, нелепый шахматный павильон. Вдали, словно напоминая о жутковатой истории места, гигантским бетонным скелетом нависает замершая на несколько лет стройка. Я еще раз повернулся, старательно осматриваясь. Никого, только под завывание ветра зябко жмутся друг к другу две гипсовые спортсменки в легкомысленных летних нарядах. Летом их покрасили под бронзу, и теперь, присыпанные снегом, они наводят на мысль о студентках из дружественной африканской страны, что спьяно промахнулись мимо своей общаги. Подходящее место. Несколькими ударами носка я пробил в плотном сугробе дыру поглубже. Затем заложил туда две алюминиевые баночки из-под диафильмов. Повезло, кто-то выкинул целую коллекцию, и теперь у меня голова не болит, во что упаковывать отснятые пленки. Притоптал сверху, похлопал перчаткой, затирая следы, и присыпал все снегом. Отошел, критически разглядывая. Нормально. Ничего им криминалистика нового не даст. Еще раз перепроверился. Скамейка справа от спортсменок напротив левой пары ножек. Так и напишу. Довольно насвистывая, я пошел в сторону метро, оставляя за спиной закладку с совсем не детским содержимым. Подробной схемой двусторонней конспиративной связи и обзорами, выстраданными за последние две недели. Теперь можно со спокойной совестью поразвлечься. С этой мыслью я и поехал на галеру за заказом.